Там ты лови посыл от местных и самый бесный. Рифмопоток уместный, лепим из теста и преподносим на блюде. Кто ценит геймста, тот не читает для судей. Мы без прелюдий забиваем рэпом твой чердак и респектуем только тем, кто ложит рэп. Взрывать не так сложно, мы знаем, как нужно. Ты просто затяни петлю потуже и слушай, как валит андер твой из Одессы. Кому по интересу, для вас всегда есть место. Мир всем своим, кто всегда рядом, и к рэпа тем парням, кто черкает бумагу. Рыбак под пресс из колонок брет не для вольтова серых масс, которых ведет. Мир всем своим, кто всегда рядом, и к рэпа тем парням, кто черкает бумагу. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит турбан темный, это мое. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит турбан темный, это мое. Поменял человека и меня тоже менял. Утром кто-то закатил глаза и уже не встал. Такова жизнь, кто-то когда-то так сказал. Тупо звучит, я завязал и дальше погнал. Мимо серых стен унылого города, из подвала дует смрадом, внутри аж холодно. Караваны идут к нам и все ждут голодно, а в карманах пустота, из квартир дешево. Продаем то, что нам дорого. Смотри, как жить, это здорово. Давай забей, не забудь разделить поровну. Мы всего лишь перегной, так что всем все равно. Зачем хвататься, лети прям на дно. Не разобьешься, на дне так легко. Тебе сказали, и ты поверил. Внутри темно, в глазах зреют звери. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит турбан темный, это мое. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит турбан темный, это мое. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит турбан темный, это мое. Рэп из-под пуля, залитый кровью. Мир всем, кто помнит.